Я еще в школе не могла понять, почему он, когда злится, начинает шипеть, равнодушно сказала Аврора. Признаться, я ожидала от тебя большего удивления, между прочим, добавила она, заметив на полке сзади глиняный заварочный чайник. Дедушка забыл, что обещал ей чашечку ароматного чая. Что ж, неважно, кольцо Слизерина – редкий артефакт. Я думаю, что вещь подобной ценности могла принадлежать гонтам. Но, вот что странно, чистокровные маги просто так отдают реликвию какому-то мальчику, похожему на соседа Магдла. Она не заметила, с каким презрением это сказала. Что-то тут нечисто. Это происходило в 1944 году. Тому тогда было около 16. Мог ли он подставить Аврора? Как бы то ни было, гонты были настоящими сильными темными магами, вряд ли подростку было под силу взять под контроль хотя бы одного из них. Но ты снова отошла от темы. По ходу рассказа о преступлениях Томая Израила Уидмара, на протяжении которого то вытягивалось, то хмурилось лицо Дамблдора, Аврора начинала осознавать, насколько сильна всегда была его неприязнь к Ридлу, что только ради нее и чтобы следить за происходящим, они будто бы нашли мирный язык, правда ненадолго. Сколько раз был заранее отрепетирован этот разговор, она и не считала, старалась говорить спокойно и рассудительно, чтобы не встретить порицания за кучу предположений и, в общем-то, отсутствие доказательств. Дедушка, конечно же, был очень рассержен на нее за посещение Уидмара в Азкабане, благо, что это было несколько лет назад, а также, как Аврора и предполагала, отнесся скептически к посещению бабки Катарины, о которой, кстати, слышал немало лестных отзывов. На тему предположительных действий Каспара Крауча под руководством Тамарит Блальбус только неоднозначно покачал головой, однако с тем, что Эвелин Уилкис что-то подозревала о Ридле, склонен был согласиться. Беседа со стороны казалась довольно спокойной, если бы не гнетущее напряжение, витающее в воздухе, из-за которого ей трудно было формулировать свои мысли. Минерва пришла, каким-то образом определил Альбус, и буквально через несколько секунд она действительно постучала в дверь и попросила его срочно спуститься, так как на гербологии у третьего курса Гриффиндора стряслось нечто из ряда вон выходящее. «Никуда не уходи», — попросил он строго, глядя на Аврору. Но она и так не собиралась никуда уходить, только встала с места и дошла до окна, чтобы прекратить, наконец, этот ужасный скрип оконных рам и ржавой ручки, но внезапно застыла на месте, увидев в небе над запретным лесом темный силуэт крылатого коня, борющегося с порывами беспощадного ветра при помощи мощных перепончатых крыльев. И внезапно, будто бы оказалась там, над лесом, верхом на фестрале, летящем прочь из Хогвартса, почему-то к Лондону. Невероятное ощущение полета невозможно было сравнить с полетом на неживой метле, а тут прямо под ней ощущалось биение сердца живого существа. Стоило повернуть голову, как Аврора вновь увидела этого мальчика в круглых очках, чью и без того лохматую шевелюру трепал встречный ветер, другие попутчики пугливо вжимались в спины фестралов, особенно Гермиона, всегда боявшаяся летать. Аврора стала видеть этих существ после смерти Джеки. Она вздрогнула и вынырнула из собственных воспоминаний, тонкой струйкой из носа по губам и подбородку стекала кровь, капая на бежевый шейный платок. Легкое головокружение, сопутствующее каждому погружению в память, снова дало о себе знать. Аврора, покачнувшись, незамедлительно оказалась возле камина директорского кабинета, который был доверительно не запечатан. Однако, прежде чем сбежать, опасаясь ненужной заботы со стороны дедушки, она взглянула на чуть приоткрытую дверцу рядом со стеллажом с прозрачными бутылочками. Нужно будет как-нибудь попросить дедушку использовать омут памяти, чтобы выстроить все мысли и воспоминания в последовательность. Сейчас оставалось слишком много пробелов и лишь только несколько имен без остановки крутились на языке: Гарри Поттер, Гермиона и забавное имя Луна Лавгуд, кажущееся невероятно знакомым. С досадой взглянув в собственное расплывающееся мутноватое отражение в медной пиале на каминной полке, Аврора выпустила из ладони летучий порох и, преследуемая смешанными чувствами, отправилась прочь, но вовсе не в Малфой Мэнор, а в лондонскую библиотеку, чтобы исследовать генеалогические древа всех волшебников, чьи фамилии начинались на П.Л. Она помнила одного Поттера по школе, но до сих пор не запомнила его имени, и, отправляясь в библиотеку, прекрасно понимала, что тот Гарри Поттер родится еще не скоро, а только перед окончанием Первой магической войны, которая должна будет закончиться в 1981 году. Эта дата, как и жизнь мальчика Гарри, волей случая ставшего причиной гибели темного волшебника Волдеморта, впечаталась в сознание Авроры так, будто эту историю она знала с измальства, как обыкновенную сказку. Первая магическая война еще и не начиналась. Лорд Волдеморт, как себя называл этот человек, еще даже не начал действовать открыто, не считая самого яркого первого разгрома в Барбикане, в котором погибло несколько десятков маглов. Цели нападения так и остались загадкой. Кто-то все еще приписывал их насчет последователей Гриндевальда, а, следовательно, семье Лестрингш, которая как-то уж слишком быстро очистила себя от подобной клеветы и пожертвовала большие суммы на восстановление Барбикана. Аврора не была слепой, но и не имела доказательств против Гордона Лестринджа, который непременно был во всем этом замешан. Абрахас только разводил руками, явно не посвященные в их дела, и предполагал, что сам Гордон Лестриндж скрывался под маской неизвестного лорда Волдеморта, вымышленного персонажа, призванного обеспечить ему алиби. А это значило, что Том и в этом замешан, если и является правой рукой лорда Волдеморта. Фамилия Лестриндж то и дело всплывала в отголосках памяти Авроры, в мыслях материализовывались чьи-то лица, знакомые и неизвестные, но последовательность и логичность цепочек памяти никак не хотела восстанавливаться. Все еще не были известны имена тех рыжих мальчика и девочки из воспоминаний, которые вместе с ней летали на фистралах. Аврора не могла понять причины столь вопиющего нарушения правил Хогвартса, полете на фистралах. Одно можно было сказать точно, время, из которого она прибыла, находилось примерно между 1995 и 1999, судя по примерному возрасту Гарри Поттера, рожденного в 1981 и представшим в памяти подростком лет 14-16. Но сама Аврора точно не могла сказать, сколько тогда ей было лет. Приблизительно сдак только сильнее заставляла ее путаться в воспоминаниях. Она даже пыталась записывать, но все оказалось тщетным. Стоило подождать, пока обрывки памяти сами не разложатся по полочкам, вот только все чаще углубляясь в них, Аврора испытывала невыносимую мигрень вплоть до кровотечения из носа, а иногда теряла сознание. Дедушка опасался, что эти симптомы могут привести к серьезным нарушениям в работе центральной нервной системы, ведь состояние Авроры нельзя было назвать удовлетворительным. Она была рассеянной, забывала какие-то моменты из своей теперешней жизни, иногда действительно выпадала из реальности, словно душевно больная, разговаривала сама с собой. Вот и сейчас она не заметила, как, пройдясь вдоль огромных книжных стеллажей библиотеки, направилась от камина прямо к лифту, находящемуся в противоположной стороне зала у стола библиотекаря. Узкая кабинка лифта, больше похожая на капсулу магловского лекарства, поднялась в лондонском тупике прямо из канализационного люка. Повезло, что в Лондоне дождь уже прошел. Взглянув на свое отражение в большой луже у выхода из тупика, Аврора вытащила из кармана сумки крупные солнцезащитные очки, надвинула пониже поля шляпки и пошла вдоль проезжей части, слившись с толпой людей, спешащих с работы в недра метро. Шум проезжающих мимо автомобилей, поднимающих с асфальта мелкие брызги, утомлял слух, а десятки, может, сотни чужих лиц, хмурых уставших прохожих, проплывающих мимо, мешали сосредоточиться. Мысль о том, что, как выразилась Катарина, ей придется уйти, не оставив следов, все больше приводила в безвыходное, безвоздушное уныние. Аврора искренне не хотела исчезать, ведь здесь были Люциус и Абрахас, здесь была вся ее жизнь, но чем больше картинок вертелось в ее голове, тем от чего-то крепче становилось осознание, что жить с таким бременем станет невозможно. Сильнее становилось необъяснимое чувство, что это произойдет в ближайшее время, и больнее ощущалось внутреннее душевное расстройство, списываемое Абрахасом, которому все же частично приоткрыли правду, и дедушкой на побочные действия зелья. Встреча с эзотериком обеспечила Авроре бессонницу на последующие годы. Уйти означало уйти насовсем, или вернуться туда, откуда она пришла. Аврора пыталась попасть на прием к Катарине впоследствии, но на пороге ее встретила совсем другая женщина, молодая магла в интересном положении. Из дома больше не доносилась вонь кошек, а адреса бывшей владелицы женщина не знала. Будто Катарина сбежала. Аврора запнулась на откуда ни возьмись оказавшейся под ногами книги, но не успела упасть, как чьи-то руки рывком подхватили ее и поставили на ноги. «Прошу прощения», — усатый рыжеволосый мужчина с бакенбардами подхватил валявшуюся в луже злосчастную книгу, а также выроненную сумку Авроры. Я сегодня немного рассеянный. Она бы бросила, что ничего страшного, и поплелась дальше, но взгляд привлекла волшебная палочка, оказавшаяся в руках случайного встречного, притом, мага. Это заставило обратить внимание и на пустую улицу, посреди которой она оказалась. Узнавание пришло не сразу, а после того, как Аврора наткнулась на свежевыкрашенную вывеску «Дырявый котел», возле двери которой она и находилась. Вот почему в ее магических способностях у этого человека не возникло сомнений. Возле двери паба Макглы не ходит, они обходят стороной обветшалое и заброшенное здание, да и костюм, что был на Авроре, казался немного старомодным для Макглов, а у волшебников такой внешний вид считался нормальным. «Все в порядке, ничего страшного», — как-то робко произнесла она, думая, что рыжий волшебник ей кого-то напоминает, только трудно было сказать кого. Очищенная заклинанием книжка в его руках оказалась сборником детских сказок. На обложке с движущейся картинкой вокруг прыгающего горшка носился волшебник, размахивая нарисованной волшебной палочкой. Аврора читала сыну точно такой же экземпляр сказок Барда Бидля. Только что она осознала, что за последние две недели видела сына только мельком. Луи Малфой на время ее болезни заботливо забрал внука во Францию после того подозрительного разговора о биографии Тома Риддла. «Это для моего сына Артура», заметив ее взгляд на книге, пояснил мужчина с добродушной улыбкой. Прошлый экземпляр он утопил в унитазе, усмехнулся он. Аврора поправила чуть съехавшие очки и распрощалась с волшебником, убедившимся, что с ней все в порядке, но стоило ей открыть дверь в паб, как ее осенило. Волшебник был никем иным, как Септимусом Уизли, только изрядно раздобревшим со времен их последней встречи несколько лет назад. Слава Мерлину, он не узнал ее. Внезапно вспышка света оглушила ее сознание. В голове мелькнули лица рыжеволосых девочки и мальчика, что летали вместе с ней и Гарри на фистралах. Джинни и Рон. «Мэм, вам плохо?» Септимус, не успев отойти, снова оказался рядом и уже поддерживал сползшую по дверному косяку Аврору. Головокружение потихоньку сходило на нет. «Вам нужно в госпиталь. Вы очень бледны». «Нет, все в порядке», — бесцветным голосом отозвалась она, внезапно вырвалась из его захвата и сделала рывок внутрь паба. «Все в порядке», — бросила Аврора через плечо, искренне надеясь, что Септимус все же ее не узнал и не станет донимать ненужной помощью. На ватных ногах она как можно быстрее добралась через полупустой паб мимо барной стойки к задней двери. Наверное, выглядела Аврора сейчас как пьяная, раскачиваясь из стороны в сторону. Несмотря на спутанное сознание, она довольно ловко справилась с кирпичами и уже вышла через образовавшуюся арку в косой переулок, где накрапывал мелкий дождик. Осознание, что Абрахас и дедушка, наверное, сейчас с ума сходит, настигло ее приступом вины. Аврора совершенно не понимала, как попала на торговую улочку и, оказывается, прошла от библиотеки не меньше 3 миль. На улице уже темнело, однако солнечные очки она не сняла. Странное ощущение нереальности всего происходящего становилось все крепче, как и понимание, что с ней действительно творится что-то неладное. Вмиг настигшее переутомление ясно давало понять, что с аппарацией лучше не связываться, если она не хочет оказаться расщепленной на части. Холодный дождик быстро промочил ее шляпку и плечи пиджака, но Аврора и не помышляла отправиться обратно в дырявый котел, чтобы воспользоваться камином. Взгляд бармена Тома, недоверчиво скользнувший по ней во время короткого полупьяного перемещения через паб, мгновенно отохотел от этой затеи. Потихоньку приходя в себя, она вдруг поняла, что выглядит и ведет себя, как городская сумасшедшая, бесцельно слоняющаяся по улицам. Неужели это действительно признаки наступающего на пятки безумия? Подавив всхлип, полный расстройства и разочарования в самой себе, Аврора двинулась к почтовому отделению, где располагался подключенный к сети общественный камин. Все, чего она хотела, это поскорее добраться домой, повинно взглянуть в глаза мужа и как следует проплакаться в подушку от нахлынувшей безысходности. Дома и стены лечат, посему вариант действительно казался спасительным. Она не могла объяснить причины своего поведения, но будто не владела своим телом, замыкалась в себе и своих мыслях. Разум, кажется, был переполнен. Именно отсюда и были все мигрени, головокружение и носовые кровотечения. Мозг просто не справлялся с таким количеством информации и решал эту проблему по-своему. Аврора слышала, что были случаи, когда сознание просто отключало болезненные воспоминания, и, несмотря на то, что столько лет стремилась вспомнить свою прошлую жизнь, сейчас она мечтала все забыть. Воспоминания угнетали, не давали здраво мыслить. Уже сейчас Аврора чувствовала, какой груз ответственности несут в себе обрывки памяти. Лорд Волдеморт, обещавший стать новым Геллертом Гриндевальдом, первая и вторая магические войны, о которых она толком ничего не знала, Гарри Поттер, мальчик, ставший героем во младенчестве, все это было обузой, постепенно приводящей к безумию. Даже если и удастся вспомнить все окончательно, прекратятся нестерпимые приступы и жуткие ночные кошмары, все встанет на свои места, все равно жизнь со знанием будущего не обещает спокойствия. Делая каждый шаг, Аврора будет бояться нарушить пространственно-временный континуум. Ну почему? Почему она не слушала дедушку, когда тот говорил, что воспоминания принесут только боль? Может, время само хотело отнять их при перемещении? Впав в окончательное уныние, она горько заплакала, ощущая, как теплые дорожки слез сбегают из-под очков по щекам. Шмыгнув носом и прокашлившись, уверяя себя, что стоит держаться хотя бы до дома, Аврора оказалась у здания почты и уже собралась войти внутрь, как ее вдруг толкнули плечом, но случайный прохожий, не извинившись, завернул за угол, где начиналось ответвление лютного переулка. «Антонин», – прошептала Аврора, и, казалось, узнала волшебника только после того, как произнесла имя. Она осторожно выглянула за угол, где скрылся Антонин Долохов, слизеринец, учившийся в Хогвартсе на несколько курсов младше ее. Этот щупленький паренек был также пару раз замечен ею в обществе Тома в последние несколько месяцев и вел себя как мелкая сошка, расстилаясь перед Ридглом. Прежде чем осознала, что делает, Аврора выглянула из-за угла в лютный переулок, чтобы убедиться в собственных догадках. Вел он себя странно, все время озирался по сторонам, остановившись возле магазина гигантских пауков, убедился, что на него никто не обращает внимания, накинул капюшон мантии и ускорил шаг, пока не нырнул в узкий проход между зданиями. Он выглядел точно преступник, вот-вот собиравшийся совершить некое злодеяние. Окончательно убедившись в отсутствии здравого смысла всего сегодняшнего дня, Аврора почувствовала, как ее туфли сами, словно заколдованные, оторвались от мокрого прямоугольного камня улочки и понесли ее в лютный переулок. Усомниться в глупости поступка было сложно, но странное поведение Долохова не могло не подстегнуть ее к подобному шагу, учитывая, сколько подозрений витало вокруг Тома и его друзей. Усталость как рукой сняло, когда, неловко взглянув на удивленного присутствием столь прилично одетой женщины в столь неподходящем месте случайного зеваку, Аврора завернула в тот же закоулок, где скрылся Антонин. В коротком зловонном переходике его уже не было видно, зато, подходя к следующему проулку, оказавшемуся тупиком с заколоченными окнами домов, она услышала негромкий разговор. «Достать это будет труднее, чем я думал, я всего лишь посредник, а желающих много», — негромкий голос неизвестного, явно набивающего цену, заставил Аврору прильнуть к мокрой кирпичной стене и замереть в испуге. Рано или поздно осознание глупости поступка должно было прийти. «Значит, нужно стараться усерднее», — бросил злобосовитым голосом Долохов. «Я не за это плачу вам деньги, Джек. Боюсь, что здесь от меня ничего не зависит», — надменно и, в то же время, разочарованно, скорее всего, из-за того, что не получит прибавку к стоимости услуг, — сказал некий Джек. «Это рискованное дельце, здесь требуется кропотливая работа, но вы можете ускорить процесс, если немного посодействуете материально. Знаете ли, ни одного уважаемого волшебника придется подкупить». Послышался недовольный рык Долохова, Аврора вполглаза выглянула в грязный тупик, чтобы застать странную сцену. Антонин рывком поднял левый рукав мантии, чтобы показать внутреннюю сторону предплечья, на которой что-то было изображено. По реакции чуть отпрянувшего в сторону Джека, невысокого сутулого волшебника с высоко замотанным шарфом, чтобы видны были только щелки глаз, можно было сказать, что неясный рисунок, скорее, татуировка, что-то значил. Кажется, Джек испугался не на шутку, а вот по распрямившимся плечам Долохова можно было судить о его завышенном чувстве собственной важности. «Теперь ты понял, лорд Волдеморт не терпит ожиданий», — властно сказал он, опуская рукав. «И доплаты не будет, не успеешь в срок, знаешь, что будет». У Авроры оборвалось сердце, подозрение в том, что семья Лестриндшитом со своими дружками замешаны в деле с Волдемортом, окрепли. «Да-да», — проблеял неожиданно высоким голосом Джек. «Не надо угрожать, пожалуйста. Я все сделаю. Передайте лорду мое почтение». Не успела Аврора подумать, что имя лорд Вальдемарт и впрямь что-то значит в определенных кругах, как что-то прошуршало под ногами, огромная крыса, полоснув хвостом по ее ноге, слиняла в решетку канализации. Аврора, не успев взять себя в руки, пискнула и отпрыгнула в сторону, попутно пытаясь решить, что же делать, бежать или притихнуть, спрятавшись за мусорным баком в метре левее. «Запомни, мы знаем все твои слабости, Джек, лорд Вальдемарт не простит осечек», — продолжил Долохов, судя по всему не услышавший копошения за углом. «Ясно, слово показалось каким-то растянутым. Петрифик устаталус». Луч заклятия выскочившего из-за угла Долохова вонзился в плечо, вжав Аврору в стену, по которой она благополучно сползла, не в состоянии пошевелиться или что-то сказать. Казалось бы, равнодушным взглядом она наблюдала за нападавшими, на самом деле испытывая панику. Из-за спины Антонина вышел приземистый Джек. «Вы привели за собой хвост. Заткнись», — гаркнул Антонин и с интересом посмотрел на растянувшуюся на мокром грязном тротуаре женщину. «Кто тебя подослал, ведьма? Аврорат, шпионишь?» Но Долохов, сдернувший с ее головы шляпу и снявший очки, только удивленно моргнул, явно узнавая незнакомку. Тот, кто отрекся от своего имени. Абрахас в бешенстве связывался по каминной сети со всеми подряд, пытаясь выяснить, где находится его жена, и совершенно не думая о том, что могут подумать собеседники, увидев его взмыленную голову в камине. Совершенно обезумев, он наорал на Дамблдора за его безответственность, мало того, что Аврора больна и иногда не соображает, что делает, так еще и поплелась в Макгловскую часть Лондона на свою беду. Уж там-то ее точно могли принять за сумасшедшую. Раздраженный до предела собственным бессилием, Абрахас все еще надеялся, что она догадалась аппарировать к кому-то домой, винил себя за то, что упустил, позволив ей сбежать, даже наказал эльфов, не уследивших за хозяйкой, которая, к слову, использовала против глупых созданий какую-то уловку. Нет, она не сошла с ума, напротив, после всех этих ужасных приступов, очень схожих с эпилептическими, ей стало намного лучше, значит, выходило из организма треклятое зелье, ставшие причиной негативного отношения Абрахаса к Дамблдору. Более всего неприятными были их недоговорки, ведь Аврора явно что-то вспоминала. «Друэлла, моя жена случайно не у тебя?» — почти гаркнул он на женщину, которая едва не уронила нарциссу, увидев в камине его голову. «Абрахас, ты что творишь?» — зло бросила она, успокаивая заплакавшую дочь, но осознав по его виду, что стряслось нечто серьезное, сразу же изменила тон. «Что случилось?» «Тише, Цисси, все в порядке, дядя не хотел тебя напугать». «Значит, она не у вас», — констатировал он. «Извини». Ей снова стало плохо. Друэлла была одной из немногих, кто примерно знал, что происходит в семье Малфой. «Не знаю, ее упустил этот старый болван Дамблдор», — рыкнул Абрахас недовольно и собирался было исчезнуть. «Не выражайся при детях», — строго попросила она. «Баван», — пискнула маленькая белокурая нарцисса, смешно замельтешив кулачками. «Баван-баван». Несмотря на то, что малышка еще мало говорила и из понятных слов могла сказать только «мама» и «папа», скверные словечки давались ей легко. «Цисси», — прогремела Друэлла и тут же обеспокоенно обратилась к Абрахасу. «Я могу чем-то помочь, если она появится, гони ее домой», — грубо сказал тот и исчез в зеленых языках пламени, вспыхнувших с новой силой и тут же погасших, не оставив и легкого дымка. Он выглядел так, будто до смерти боялся, что больше никогда не увидит Аврору. «Что стряслось?» Цигнус вошел в каминный зал и застал жену за попытками объяснить дочери, что такие слова повторять не стоит. «Я слышал голос Абрахаса, он на весь дом орал. Что-то с Авророй», — явно уловив суть разговора, добавил он. «Она пропала, ты же знаешь, что она немного приболела», — неловко сказала Друэлла, усаживая нарциссу на диван. «Абрахас волнуется, на нем лица нет». На самом деле, после представления на благотворительном аукционе среди знати поползли слухи, что у леди Малфой помутился рассудок, несмотря на все заверения Абрахаса о том, что тот инцидент был лишь случайностью, вызванной психотропным ядом какого-то растения из теплицы. «Странно все это», — немного брезгливо бросил Цигнус, но под укоризненный взгляд жены сменил тон на равнодушный. «Пускай в Аврорат обращается, если она не объявится». Друэлла и не заметила, как за спиной стоящего в дверях мужа вырос Том, бывший частым гостем в доме Блэк. Зная о его взаимной симпатии к Абрахасу, она сто раз пожалела, что не сориентировалась и не поставила заглушающие чары, позволив второму громко орать через каминную сеть. Цигнус же в последнее время снова стал более лоялен к Редблу, что не могло не раздражать, ведь в какой-то момент показалось, что их школьной дружбе пришел конец. Друэлла, как никто другой, понимала, что тому нужно не просто общение, она знала, что никакие друзья ему не нужны, а необходимы лишь люди, с которых можно что-то поиметь. Цигнус, Каспар, ее брат, Йенразер и еще многие знакомые по школе курсами младше, словно пчелы вились возле своей матки, и их роение казалось очень подозрительным, ведь Цигнус в последнее время становился все более скрытным. В каминном зале повисло молчание, Друэлла тяжелым взглядом, полным вызова, взирала на Тома, но тот лишь усмехался ее поведению, вел себя снисходительно, будто бы спуская истеричной женушке друга некоторые женские недостатки. В то же время он все еще уважал ее, как когда-то близкую напарницу, старосту и отличную помощницу в общих делах, несмотря на то, что такие отношения остались в прошлом. Она всегда была странной, не мудрено, рано или поздно Аврора должна была сойти с ума. Цигнус. Друэлла была шокирована такими словами, хоть и понимала, что подобное поведение всего лишь следствие присутствия Тома. «Как ты можешь так говорить?» «Нет, ты не прав», — немного холодно отозвался Риддл, заставив обоих удивленно приподнять брови. Аврора действительно всегда была странной, но не сумасшедшей уж точно, он действительно ее защищал. Случилось что-то серьезное. Видимо, великий волшебник все же решил испытать на ней зелье памяти. «О чем ты говоришь?» Друэлла прижала к себе нарциссу, снова начинающую хныкать от присутствия этого человека. «Видишь ли, сцепив руки за спиной, начал пояснять Том, прохаживаясь перед ними, Аврора всегда мечтала вспомнить о своей жизни до 16 лет, но колдомедицина не способна была вернуть ей память, поэтому несколько лет назад Дамблдор взялся изобретать зелье, восстанавливающее память. О, да, еще один плюс к его изобретениям. Видимо, он оказался слишком тщеславен, решив поскорее изобрести 12-й способ использования драконьей крови, сознанием дела сказал он. Насколько мне известно, эксперименты уже начали давать положительные результаты, но... О чем ты? Цигнус задумчиво почесал бородку, присаживаясь рядом с женой и сажая дочь к себе на колени. Хочешь сказать, что он решил поставить опыт над Авророй? Вполне вероятно, уклончиво ответил тот, явно утаивая. Один лишь он свел концы с концами, вспомнив, как леди Малфой, вся промокшая с полоумным взглядом, объявилась на пороге полного гостей торжественного зала и набросилась на Каспара. Конечно, никто не догадался о причине столь буйного поведения. Никто, кроме Тома. Он хотел сказать что-то еще, но почувствовал всплеск магии внутри себя, словно тревожный колокольчик зазвенел в голове, а это значило, что кто-то призывает его темной меткой, взятому из старинных книг Салазара Слизерина заклинанию, связующему господина и его последователей. «Мне пора», — неожиданно оборвал он свою мысль, как бы между прочим взглянув на часы над входом в каминный зал, и, не прощаясь, двинулся к выходу, оставив озадаченных Блэков наедине. «Те, Том, тебя вызывают?» — неуверенно произнес Цигнус, нагнав его в прихожей. В узком кругу они использовали немного другое обращение, потому что Риддл на дух не переносил звука собственного имени и фамилии. «Мне с тобой идти?» «Нет, Цигнус, если что-то потребуется, я тебя призову», даже не глядя в его сторону, сказал тот, чувствуя, что у него начинает раскалываться голова от продолжающегося неприятного вызова по темной метке. «Нужно как-то модифицировать чары, избавив себя от дискомфорта», обещая себе, что непременно накажет столь нетерпеливого Долохова, а вызывал именно он. Том отпарировал, едва открыв калитку с участка возле усадьбы Блэк, над которой стоял антиоперационный щит. Аврора вздрогнула и очнулась, резко приняв сидячее положение. В шею вступила неприятная тупая боль, заставив ее поморщиться и приложить ладонь к затылку. Чуть помассировав больное место и совершив плечами кругообразные движения, она, наконец, соизволила обратить внимание на обстановку, явно ей незнакомую и очень мрачную, несмотря на окружающую чистоту. С высоченного темного потолка свисало несколько железных люстр на цепях, на которых горело всего по 3-4 свечи из множества, углы не были отделаны лепниной. Судя по всему, она находилась в каком-то древнем замке. Громоздкий камин с двумя каменными горгульями по краям явно был слишком велик для маленького огонька, едва обхватывавшего пару небольших полен, лежащих в центре. Бордовый ковер, покрывающий только треть помещения без окон, казался новым и дорогим. Пара неопределенных мрачноватых картин висела на противоположной от кровати стене, словно заменяя окна безвкусными ночными пейзажами. Волшебной палочки в сумке, лежащей возле широкой кровати с балдахином на четырех столбах, на которой Аврора очнулась, не нашлось. Обыскали. По мере осознания, что во что-то влипло, она ринулась к единственной широкой деревянной двери, но та и не думала отворяться. Пустоватая спальня больше напоминала хорошо обставленную тюремную камеру. Опережая подступающую панику, Аврора стала усиленно размышлять, сдавливая виски пальцами. Конечно, Долохов не мог не узнать ее, иначе бы не было причин оставлять ее в живых. Террористы, подобные прихвостням лорда Волдеморта, не скупились на смертельные проклятия. Лестринджи вряд ли желали ей смерти, однако явно недолюбливали из-за родства с Альбусом Дамблдором, несмотря на все льстивые слова. Не зная, с какой целью находится здесь, Аврора делала зловещие догадки о возможном шантаже дедушки, но разве Лестринджам не нужно сотрудничество с Малфоями? Разве они пока еще не зависят от мнения ее семьи? Шантаж Абрахаса? Нет, не те отношения. Невероятно, она ведь сама попалась на случайном шпионаже за пожирателем смерти. Аврора пошатнулась, ощутив смутное узнавание термина «пожиратель смерти», но не смогла понять, почему подумала о Долохове именно так. Неужели ее будущее как-то связано с некими пожирателями смерти? Снова закружилась голова, но раздавшийся за дверью крик боли быстро отрезвил ее, заставив отпрянуть от двери. «Майни, Квинси!» — негромко позвала она, надеясь, что эльфы способны услышать зов хозяйки. Они обязаны были прийти на помощь. «Квинси!» — громче приказала она. «Не утруждайся, тебя не услышат!» Дверь распахнулась, и на пороге комнаты возник Том, заставив Аврору замереть от неожиданности. Позади него на полу коридора лежал тяжело дышащий Антонин, отплевываясь кровью. «Эльфы этого дома блокируют чужую эльфийскую магию», — холодно пояснил Том, блеснув темными глазами из-под упавших на лицо чуть влажных вьющихся волос. Ботинки, испачканные грязью, тоже были мокрыми. «Что все это значит, Риддл?» — зло бросила Аврора, пытаясь придать своему голосу силы. «Где я, и зачем меня похитили? Абрахас всех вас в порошок сотрет». Почему-то она вовсе не удивилась его появлению. Он не то усмехнулся, не то фыркнул, закрыл дверь, где хрипел Долохов, удивив Аврору еще больше своим равнодушием к раненому человеку, хотя, зная настоящего Тома, можно было ожидать подобного. Это ведь он ранил его. «Риддл», — протянул он неприязненно, — «не помню, чтобы ты ко мне когда-то так обращалась. Ты сама полезла туда, куда тебе не следовало, Аврора. Впрочем, радуйся, что тебя не отвели камеру пары этажей ниже, там условия куда менее комфортабельные», довольно миролюбиво закончил он, конечно же, с иронией. Но леди Малфой не пристала сидеть в сырой камере. «Я что, пленница?» — возмутилась она, гордо выпрямившись и сложив руки на груди, вовсе не чувствуя себя таковой. «Будем считать, что ты гостья». Том сделал шаг вперед, она отступила, показав тем самым, что никакой смелости и в помине не было. «Чего же ты так меня боишься?» Он чуть наклонил голову на бок, разглядывая ее лицо. «Разве я когда-нибудь обижал тебя?» Аврора попыталась взять себя в руки, но прекрасно понимала, что выдержки ей вряд ли хватит, особенно, когда рядом с ней находился убийца как минимум двух человек. «Я надеялась, что ты во всем этом не замешан». Неожиданно ее голос сорвался. «В чем не замешан, Аврора?» Изогнув темную бровь, спросил он вкрадчиво, сузив глаза, подходя еще ближе. «Что ты имеешь в виду?» Она почувствовала, как от страха подкашиваются ноги, но в этот раз не отступила, хотя он уже явно вторгался в личное пространство. «Немедленно отпусти меня», — приказала она, чувствуя, что страх подступает все ближе. «Что, если этот психопат решит прикончить ее, завершить то, что не сумел сделать руками Каспара и Уидмара в прошлый раз?» Все нутро сжималось в комок от его присутствия, и Аврора знала, что убежать ей вряд ли удастся, но почему раньше она не видела зла в его глазах? «Поздно, дорогая, сначала скажи мне то, что тебе известно». «Понятия не имею, о чем ты», — вызывающе перебила она, но голос предательски дрожал. Том вздохнул, точно утомленный разговором со стеной, и просто сел на откуда-то появившееся в комнате кресло. «Бесполочковая магия такого уровня, я могу применить силу, но боюсь, тебе это не понравится, Аврора», — уже потихоньку начиная раздражаться, сказал он. «Хочешь, применю сыворотку правды или империя? Я бы выбрал лигилименцию, но не хочу повредить твой и без того покалеченный разум». Она и ахнуть не смогла, понимая, что загнана в ловушку, и если он залезет к ней в голову, то узнает о ней слишком много нового. «Неужели эти листринджи так важны для тебя, что ты не побоялся похитить меня и запереть в этом где-то?» «Дедушка не поддастся на шантаж, а Абрахас и лорд Малфой тем более». «Постой, постой!» Его голос звучал насмешливо, но на застывшем бледном лице не было и тени улыбки. «Не заговаривай мне зубы, мне ни к чему было твое похищение, ты сама виновата. Зачем ты следила за Антонином? Ты могла услышать много интересного, не сомневаюсь даже, что сделала какие-то свои выводы, так что не прикидывайся идиоткой и просто расскажи мне, и тогда, быть может, я тебя отпущу». Аврора пыталась стоять на своем, но на самом деле понимала, что просто тянет время. «Похищение человека, Том, это серьезное преступление». Он со скуки подпер кулаком щеку, не собираясь вставлять комментарии, но и она замолчала, присев на краешек кровати и даже не подумав, что подобная обстановка по идее должна была смущать. «Я знаю, о чем говорил Антонин с этим грязным воришкой, можешь даже не отрицать, что ты все слышала. Меня больше интересуют твои подозрения и мысли, а также причина, побудившая тебя следить за ним. Это случайность, я просто гуляла по косому переулку. Он вел себя странно, толкнул меня, не извинился, а еще озирался по сторонам, выглядел точно какой-нибудь преступник», сказала она абсолютнейшую правду, которую подтверждали ее честные глаза. Том недовольно скосил взгляд на дверь, за которой все еще копошился этот ненадежный Антонин, но от темы уходить не собирался. «И что же, ты за всеми знакомыми следишь? Не смеши меня, неужели твой невероятный дар влипать в неприятности снова проявил себя? Жизнь так ничему и не научила тебя, Аврора, но больше я не в силах помогать тебе», говорил он вполне искренне. «Видимо, Абрахас так и не научился нормально защищать тебя от тебя же самой». Она посмотрела на него с такой ненавистью, словно готова была убить по-настоящему, будь у нее волшебная палочка. Оскорбления из его уст действительно звучали обидно. «Замолчи», прошипела она. «Ты не имеешь никакого права говорить о нем плохо. Абрахас самый добрый и дорогой мне человек на свете, он заботливый и любящий муж. Он живет только ради меня и Люциуса». Том так резко встал, что Аврора поперхнулась собственными словами, но сдержав приступ кашля, постаралась выдержать его напряженный, полный гнева взгляд. Она играла с огнем, хотя и не понимала причин его реакции, так похожей на банальную ревность. Любящий муж, у которого была любовница, а может и не одна. Он и сам не мог осознать, как они пришли к выяснению отношений. «Я все ему простила, потому что люблю его», буквально в ему лицо выплюнула она, не вдаваясь в подробности о его осведомленности о грехах Абрахаса и не отдавая себе отчет в том, что может произойти. И произошло. Том рывком схватил ее за скулы одной рукой и поднял с кровати, заставив встать на цыпочки. «Клянусь, Аврора, еще слово и я». «Что, убьешь меня?» — невнятно прорычала она, пытаясь оторвать его руку от шеи. «Неужели ты не понимаешь, что я действительно могу это сделать?» Держась из последних сил, спросил он грубо. «Я никому не позволяю так с собой разговаривать, и ты не исключение, обычно я нетерпелив. А как ты обращаешься к Гордону Лестринджу?» «Мой лорд, ваше высочество, лорд Вальдемарт», — исходила Аврора ядом, даже не понимая толком, что несет. Ее переполняла ярость, ненависть. Она хотела отомстить тому за его слова, за смерть Эвелину Уилкис, за бедного Хагрида, лишенного палочки, и за то, что она пережила по его вине от рук Израила Уидмара. «Ты чудовище, Том!» И он увидел это в ее серых ледяных глазах, точно двух действующих вулканах, низвергающих лаву всепоглощающей ярости, верхний слой сознания, закрытый для него из-за ее успехов в Окклюменции и из-за, скорее всего, зелья, что в Министерстве магии не позволило удалить пласт воспоминаний. Он увидел ее знания, обрывки фраз о смерти Эвелин Уилкис, о том, что произошло в доме Уидмара, и даже о Плаксе Миртл. «Как же ты далеко зашла, Аврора, зло», но почему-то обессиленно произнес он, почувствовав себя безоружным перед агрессией ее серых глаз. Каким-то образом ей удалось понять, что на самом деле он имеет в виду, и отступать было поздно. «Ты наследник Слизерина, открывший тайную комнату. Арагог и Хагрид не виноваты, это было чудовище, выпущенное тобой», — выплеснула она накипевшие. «Как ты мог, Том? Ты же был совсем ребенком. А Эвелин, за что ты убил ее? За что ты хотел убить меня?» За беспорядочностью фраз, наполненных горечью, Аврора и не поняла, что ярость постепенно проходит, уступая место бесполезным слезам и разочарованию. Он не собирался отрицать. Он совершенно не собирался отрицать сказанное ею. Том дышал, как загнанный зверь, не веря собственным ушам и тому, что увидел в ее подсознании. Он не готов был к такому удару, и эта ненависть и страх в ее глазах не имели права предназначаться ему. «Я никогда бы не причинил тебе зла, Аврора!» Рявкнул он не своим голосом и чуть ослабил хватку на ее шее, позволив ей безвольно осесть на полу и обнять колени, опустив голову. Она была выжата как лимон, опустошена тем, что сказала все это вслух ему в лицо, и все действительно не было лишь кошмаром. «Я бы никогда не тронул тебя, это все, Каспар!» «Я знаю, я поняла», раздавленная душевной болью, произнесла она едва слышно. «Но он действовал по твоей указке». Том едва удержался от того, чтобы не начать рвать на себе волосы. Он никогда и ни перед кем не оправдывался, но ее ненависть, она заполняла его и без того маленькую душу, слишком маленькую, чтобы вместить ее боль, чтобы вместить еще и свою. Он поднял ее за плечи аккуратно, не сопротивляющуюся, сломленную, уставшую, совершенно изменившуюся женщину, которая больше никогда не будет носить свои дурацкие сережки, никогда не наденет эту жуткую лимонную шапку, никогда не улыбнется, глядя ему в глаза, и никогда не будет смотреть на него с любовью, которую он так старательно от себя отталкивал. Этого всего больше никогда не случится, потому что он по-настоящему темный маг с грандиозными планами избавить этот мир от грязнокровок, в руках которого слишком много власти и силы, но совсем не осталось человечности. Он бездушный убийца, и названные ею жертвы – лишь малая часть его преступлений. Она знает, что он никогда не попросит у нее прощения за все перенесенные по его вине муки, что его тоска не будет по-настоящему светлой, а чувство вины быстро угаснет, потому что тот кусок души, что остался в теле убийцы, плод темнейшей магии, на которую не решался ни один волшебник. «Посмотри на меня», — приказал он холодным тоном, но пожалел, когда она подчинилась, ее взгляд тоже был холоден и отстранен, словно вымерли все эмоции. Каспар решил все по-своему тогда, он лишь должен был внушить Уидмару признаться в убийстве Уилкис. «Ты, из-за тебя в Азкабане уже долгие годы гниет человек». Уидмар не хотел убивать Джеки, он не хотел ее убивать. Она сама согласилась принять то зелье, она хотела помочь ему поговорить с женой, только она могла помочь, потому что была из рода Лестриндж. Уидмар просто любил свою жену. Джеки не самоубийца, сложила Аврора воедино все кусочки знаний, данных Катариной и Уидмаром, и он лишь отчасти виновен и уже давно искупил свою вину. Бесцветным туманным голосом, точно предсказательницы в трансе, говорила она, глядя сквозь тома, теряя нить реальности. «Я была в Азкабане, я думала, что он окончательно тронулся умом, спрашивая, зачем убил Эви, зачем ты убил ее, за что ты убил Эвелин, Том. Она знала слишком многое обо мне», точно по команде отозвался он, не понимая, зачем причиняет Авроре еще больше боли, но она только хмыкнула. «Она проследила за мной, когда я выходил из тайной комнаты». Он не стал вдаваться в подробности, что потащил с собой псилоцибе конскую, чтобы, наконец, разобраться в использовании в одном обряде ее и руны возрождения, начерченной в кабинете у Идмара. Он и сам хотел знать, как погибла Джеки, но сейчас подобные оправдания были не к месту. Авроре уже все равно, какие мотивы у него были. Уидмар прибежал на крик, но не успел, и я. Том вспомнил, как ей удалось обезоружить его на выходе из тайной комнаты, но Иви не успела среагировать дальше, он просто набросился на нее и расшиб ей голову, и еще этот треклятый пузырек с псилоцибе. «Хватит», — спокойно сказала Аврора, наконец, фокусируя взгляд на нем. «Тебе доставляет удовольствие рассказывать мне о том, как ты убил ее. Наверное, до нее еще не добрался настоящий разрушающий ужас, ведь рядом с ней действительно находился психопат, не испытывающий чувства вины». Она беспрепятственно оттолкнула его от себя, и Том грохнулся в кресло, точно немощный, не способный за себя постоять мешок с песком. «Ты ведь теперь должен убить меня», констатировала она с горькой усмешкой, не осознавая, что ее слова действительно могут воплотиться в реальность. «Не ты единственная знаешь обо мне», начал было Том, но понял, что несет полнейший бред. «А твои родители?» Он снова был удивлен. «Ты знаешь и это?» «Полагаю, от своего свекра. Просто предчувствие. Как 16-летний мальчик мог совершить такое? Они были грязными маглами», вспылил Том, начиная приходить в себя, медленно поднимаясь с кресла. «Они всего лишь поганая чернь, недостойная жить наравне с волшебниками. Мы не должны жить в их тени. Так вот какой ты настоящий. Теперь мне ясны цели Вальдемарта и твои», растеряв всякий страх, сказала Аврора, только каменное выражение лица, пришедшее на смену слезам, на самом деле скрывало жуткое напряжение. «Вы всего лишь маглоненавистники, как и Геллерд Гриндевальд. Вот что делает Лестрендж, он начнет новую войну, продолжая дело бывшего лидера. Наконец, дошли до нее цели нападений. Вы пока только сеете смуту». Том снова оказался шокированным ее догадливостью, но не стал развеивать ее убеждения насчет личности лорда Вальдемарта. Аврора по каким-то крупицам выдавала совершенно осмысленные и правильные суждения, что казалось невероятным, будто она знала намного больше изначально, до этого водя его за нос. Он медленно подошел к ней и без сопротивления заключил напряженные запястья в свои горячие руки. Кажется, в ее последних словах не было осуждения, а всего лишь констатация факта. «Ты должна присоединиться к нам, Аврора, это будущее для чистокровных, нас больше не будут притеснять грязнокровки, занимающие посты в Министерстве магии, больше не будет деления на мир маглов и наш мир, они будут нам служить и поклоняться. Благородный род Малфой, Блэки или Стринджи, вы практически будете править этим миром». В его словах было столько доверительных интонаций, и Том всего на секунду позволил себе соблазниться мыслью, что она может принять правильное решение, однако еще до того, как Аврора ответила, он понял ее точку зрения, и понял, что действительно сглупил, предлагая по-настоящему светлой и правильной волшебнице такой вариант. Это было равноценно предложению Дамблдору принять темную метку. «Да я лучше сдохну, чем пойду за этим красноглазым монстром», скривившись в отвращении, сказала она. Аврора почувствовала, как окреп захват на ее ноющих от боли запястьях, как искривилось всегда привлекательное лицо Тома, превратившись в обескровленную маску, как сверкнули в полумраке такие страшные и знакомые красные глаза, как она оказалась на постели, придавленная его телом, обездвиженная и неспособная вернуть искажающуюся реальность, окунающую ее в жуткий кошмар, где его лицо превращалось в ужасную морду рептилии, безносого, красноглазого чудовища, злобной твари, отправившей ее в прошлое ради эксперимента какого-то зелья. Круговорот картинок кружился в голове ураганом, норовя лишить рассудка. Луна Лавгуд, девочка, похищенная с Хогвартс-экспресса, везущего детей домой на Рождество, ужасно невезучий, неуклюжий Невилл Лонгботтом и храбрая Джинни Уизли, пытавшиеся остановить Долохова. Все те же лица, все те же пожиратели, только младше. Тот, кого нельзя называть и жестокий маг Люциус Малфой, его правая рука. Том срывал одежду с безвольного тела, не успевая любоваться хрупкой и изящной фигуркой, он просто брал свое, не давая ничего взамен. Ярость переполняла его, лилась через край, и неизвестно сдержался бы он от убийства, если бы не понял, что бесится вовсе не из-за ее отношения к его убеждениям, а из-за первобытного желания обладать. Аврора всегда принадлежала ему, и видеть ненависть, страх в ее глазах оказалось настолько невыносимо, что, наверное, впервые в жизни он понял, как все это время она была ему необходима, словно сама магия, что только ее улыбка всегда могла растопить его черствое сердце и унять эту агонию злобы, копящуюся в остатке его изуродованной души. Лорд Вальдемарт никогда не думал, что опустится до ненависти к самому себе из-за каких-то приземленных чувств. Он решил, что овладевая единственной желанной женщиной таким жестоким образом сквозь собственную боль, он окончательно избавит себя от привязанности, мешающей ему трезво мыслить и полностью отдаваться собственным планам. Она не стонала, не плакала и не пыталась вырваться. В его прикосновениях не было и следа нежности, его поцелуи были как укусы ядовитой змеи. Он знал, что, совершив над ней сексуальное насилие, окончательно утвердится в собственной вере, знал, что имя Том Риддл, как и человечность, будут навечно погребены под осколками слез его любимой женщины, его единственной странной Авроры, его мечте о северном сиянии, в которой он теперь видел лишь мысль о бессмертии и могуществе. «Это ты, как будто в легких не хватало кислорода», — прохрипела она обессиленно, в сумасшедшем порыве впившись ногтями в его бледную спину, пока он продолжал целовать ее ключицу, стараясь вкладывать в действие меньше эмоций. «Ты», — из глаз снова хлынули слезы, только не изменилось выражение лица. Может, она действительно постепенно уходила в безумие? «Ты лорд Вальдемарт», — искусанными губами пробормотала она, всхлипывая и не веря в собственные слова. «Нет, нет, нет, нет». Она замотала головой и засучила под ним ногами, отталкивая его, но лорд не остановился. Он грубо раскинул ее руки в стороны и резко развел сведенные в страхе ноги, прижав их своими. Новая догадка Авроры, поразившая его несказанно, только подстегнула его показать истинную силу, несмотря на то, что она продолжала выкрикивать одно лишь слово «нет» и отчаянно мотала головой, пытаясь вырваться. Не используя магию, чтобы привязать ее ноги и руки к столбикам кровати и не обездвиживая ее банальным заклинанием, Вальдемар использовал только силу собственного тела, лишний раз самоутверждаясь, пока не пришла долгожданная разрядка, невероятное чувство, захлестнувшее его, заставив онеметь кончики пальцев ног и рук. Аврора, как взбесившаяся фурия, продолжала вертеться под ним и визжать, точно ее резали. Она билась в истерике, выла, издавала сдавленные звуки, все еще продолжала выкрикивать «нет», но теперь избегала его взгляда, а если и натыкалась, то ее глаза округлялись от ужаса и становились безумными. Он продолжал наслаждаться ее болью, она подпитывала его, заставляла улыбаться, чувствовать себя прекрасно, наконец, свободно. «Ты слишком догадлива, Аврора», со злой усмешкой сказал он, все-таки обездвижив ее тело заклинанием. «Поражаюсь твоей осведомленности, удивительно так легко угадывать. Наверное, мы с тобой все же были как-то связаны». «Нет», осипшим голосом продолжала уже шептать она, в ужасе глядя в отражающие блики почти истлевшего камина красные глаза, быть может, бывшие уже плодом ее воображения. Трансформации, которые произойдут с ним в будущем, слишком сильно впечатались в ее сознание, память полностью вернулась, расставив все на свои места, рассказав ей, жившей в мире и покое, слишком много страшных вещей. Лучше бы она оставалась слепой, не знающей истинной сущности этого человека. Человек ли это? Он всегда был чудовищем, он всегда умело притворялся хорошим парнем или вовсе не притворялся. Она была ослеплена его умом, красотой, его увлеченностью северным сиянием, но человек, сидящий перед ней, это тот, от чьей руки погибнут сотни, тысячи магглов и волшебников. Великий темный волшебник лорд Вальдемарт, тот, чье имя скоро нельзя будет произнести вслух. Аврора ясно поняла, что Лестринджи – всего лишь переходящий этап становления его власти. Она переместилась из времени Второй войны в самый зачаток Первой, пускай и начнется она еще только через 20 лет, может, меньше, но, Мерлин, как же такое могло произойти? Почему ее Том оказался этой красноглазой мразью, идущей по трупам ко власти? Она могла прикончить его еще в Хогвартсе, чтобы избавить человечество от страданий. Быть может, именно это было ее нераспознанной судьбой? Нет, снова прошептала она обессиленно. Лорд ощущал нечто странное, будто кто-то подсказывал ему, что ее поведение вовсе не результат насилия, но не смог пробиться даже в самый верхний слой ее мыслей, да и слышал только безумное «нет», повторяющееся и внутри, и снаружи. Похоже, он просто сломал ее, унизил, растоптал и сломал, и вдруг пришло это необъяснимое чувство, от которого захотелось лезть на стену. Он сожалел, сожалел о содеянном, оттого едва успокоившись, снова пришел в ярость. «Почему, Аврора?» – прокричал он, снимая с нее заклинание неподвижности, но она и без того лежала неподвижно. «Почему ты? Всегда ты?» Он небрежно накинул на ее ногой тело скомканный плед. «Неужели ты не можешь понять, что без тебя мне было бы лучше? Убей меня!» Неожиданно четко и осознанно произнесла она, однако взгляд не изменился. «Я не хочу жить, я не хочу знать». Аврора снова замотала головой. «Нет, я не хочу, пожалуйста». Он схватил ее бледное лицо, заключив в ладони, прислонив свой лоб к ее лбу. «Что мне сделать, чтобы ты простила меня?» Он был удивительно слеп, надеясь, что такие слова отрезвят ее и приведут в чувство. Осторожно коснувшись губами ее ледяного лба, он никогда не чувствовал себя настолько раздавленным и побежденным собственной самоуверенностью. Прости меня, Аврора», — шептал он, словно лишившись рассудка. Он вел себя как психопат, зализывающий раны собственной жертвы, принося ей при этом еще больше боли, сам запутался, не зная, что делать. Может, унижение, перенесенное ею, было слишком сильным, и ему действительно следовало ее убить. Но лорд прекрасно понимал, что не сделает это, покуда эта привязанность, единственное, что у него осталось, Единственное, что он хотел бы сохранить, окончательно потеряв свое магловское имя, эффект бабочки. Аврора практически не вставала с кровати несколько дней, не замечала, как какие-то эльфы заботливо переодевают, кормят ее, расчесывают волосы и водят до ванной комнаты, оказавшейся за одной из портьер в комнате, где держал ее лорд Волдемарт. Она была в сознании и более не выпадала из реальности, она не сошла с ума, хоть этот ублюдок посещал ее раз в два дня или реже, напоминая о своем существовании. Он больше не притрагивался к ней, как к женщине, иной раз и вовсе окидывал ее ледяным взглядом и удалялся прочь, но однажды она проснулась и почувствовала его присутствие. Лорд сидел в кресле, склонившись над кроватью, прижимая тыльную сторону ее ладони к своему лбу. Его лживые сожаления были больше похожи на попытки утопающего урвать последний глоток воздуха, прежде чем пойти на дно. Да и сожалел ли он о том, что с ней сделал этот монстр, выглядящий как человек, но внутри являющийся настоящим зверем? Аврора больше не видела в нем Тамаридла или пыталась не видеть. Ведь всякий раз, когда его пока еще человеческое лицо представало перед ней, в памяти всплывали счастливые воспоминания Хогвартса, а осознание того, что именно он оказался тем, кого нельзя называть, вызывало потоки бессильных слез. Увидев, что она проснулась, лорд просто ушел, пытаясь снова отказаться от своей человечности, научиться не испытывать чувство вины только перед ней одной. Аврора бездумно глядела в огонь, сидя в его кресле. В последнее время она только тем и занималась, что отказывалась верить в происходящее, словно дала обет молчания. Жить с таким грузом знания и вовсе не хотелось, но и погибать здесь было бы верхом неблагоразумия. Более всего ужасало осознание того, что с ее магией происходит что-то неладное, и иногда на ум приходила страшная догадка, что начали сбываться предостережения Катарины. Время забирает свое, а Аврора слишком много знала. Несмотря на вмешательство во время, она твердо решила, что должна хотя бы попытаться спасти людей в будущем. Должна спасти своего сына от жестокости, должна попытаться помочь Белли не сойти с ума. Она знала, что пришла пора исчезнуть, настал тот момент, о котором говорила бабка Катарина. Настало время распрощаться с этим временем и местом. И такой случай представился, когда еще одна загубленная, сошедшая с ума ведьма, которой, как оказалось, принадлежал этот дом, ворвалась в комнату, вынеся дверь заклинанием. По-видимому, до нее дошли некоторые слухи, быть может, от эльфов. Адара рвала и метала, вела себя как бесноватая. Буквально с пеной у рта она несла какую-то бессмыслицу об осквернении ее дома. Окончательно потеряв над собой контроль, она от криков перешла к делу и вцепилась ненавистной леди Малфой в волосы. Ярость, помноженная на молодость и легкомыслие, сослужила ей дурную службу. Адара даже моргнуть глазом не успела, как якобы сошедшая с ума, равнодушная, ничего вокруг не замечающая пленница вдруг молниеносным рывком схватила ее за предплечье. Закрепленный там футляр с волшебной палочкой, снабженный специальным механизмом, выстрелил палочку прямиком в ладонь Авроре, краем глаз успевший заметить под тонкой тканью рукава блузы Адары темнеющие очертания метки. «Ты за это поплатишься, мразь!» Сочась ненавистью, проскрипела Адара, отклоняясь в сторону от направленной на нее собственной волшебной палочки. «Лорд никогда не будет твоим, он только мой». Да она, похоже, действительно помешалась на нем. Аврора готова была искренне посочувствовать, но у нее не было ни времени, ни сил, ни желания припираться с одной из Лестриндж. Однако, оглядев девушку с головы до ног и посмотрев на свою ночную сорочку, заботливо предоставленную эльфами, она произнесла: «Мне нужна твоя одежда, уж прости». Пара заклинаний обездвижили и заткнули спохватившуюся было верещать девушку. Аврора быстро переоделась, переместив Адару на кровать и, укрыв ее с головой пледом, осторожно выглянула за дверь. Неужели лорд потерял бдительность, столь самонадеянно посчитав, что в таком состоянии она никуда не денется? Или он просто занят чем-то более важным? В коридоре не было ни единой души. Главное, это не попасться на глаза эльфам и не позволить пожирателям, если кто из них попадется ей на пути, знать об истинной причине ее присутствия в доме. Пообщавшись с Долоховым, Том стер его воспоминания, но беспечно позабыл сделать это с Авророй, слышавшей их разговор. Слишком опасно доверять кому-то информацию о том, что в заключении находится такая влиятельная женщина, как леди Малфой. Тем более, ее семья так или иначе связана с деятельностью пожирателей смерти, ведь именно Малфой помогли Лестринджам, а те, сами не зная, приютили у себя змееныша Тома. Аврора почему-то была уверена, что вскоре от этой крупной семейки в живых останутся лишь единицы. Аврора, на лице Каспара читалось неподдельное удивление. «Ты чего здесь делаешь?» Он с подозрением сощурился, глядя на висящую на ней мешком одежду. Адара была несколько крупнее субтильной Авроры. Она изобразила такую искреннюю оскорбленность и недовольство, что тот впал в еще больший ступор. «Темный лорд еще не сообщил вам?» Надменно и гордо осведомилась она, глядя на простоватого Каспара, никогда не отличавшегося остротой мысли. «Темный лорд, ты о лорде Вальдемарте?» переспросил он, давая ей ясно понять, что пока еще подобные обращения, как и мой лорд, не используются. «Да, о Томе, черт возьми, Каспар, я тороплюсь», по-малфоевски показала она свое раздражение, глядя на него, как на неприятно жужжащую муху, и вдруг осознала, насколько изменилась за эти несколько дней. Она смотрела на окружающий мир словно через призму льда, жестоко и безжизненно, чувствуя и внутри себя холод и увеличивающуюся пропасть между двумя временами ее жизни. «Что не сказал?» – тупо переспросил он. «Что-то случилось. Семья Малфой отныне лояльна его целям», – со снисходительной улыбкой ответила она, боковым зрением отмечая два ответвления коридора с каменными стенами, как в Хогвартсе, застеленные ковровыми дорожками неброского коричневого цвета. «Через дома, Барти приболел», — ответил он уже более добродушно, окончательно отделавшись от подозрений. «Аврора, ты серьезно, насчет, передай, что я зайду на днях». Она развернулась и двинулась в сторону, откуда вышел Каспар, одетый в промокший от дождя плащ. Да и цепочка влажных следов на ковре свидетельствовала, что выход на улицу именно там. «Зонтик наколдуй, там ливнина», — заботливо предупредил легковерный Каспар и двинулся по своим делам. «Ты Адару не видела?» — спросил он, уже почти скрывшись за поворотом, заставив ее вздрогнуть. «Нет», — коротко ответила Аврора и завернула за угол, где находилась долгожданная дверь на улицу. Не понимая, где находится, она просто двинулась по превратившейся в болото тропе, когда-то мощенной небольшими прямоугольными камнями, часть которых сейчас отсутствовала или раскрошилась от времени. Дом, оставшийся позади, был не слишком большим древним замком, может, сигнальной крепостью артуровских времен, поросшей снаружи плесенью и мхом, а также вьюном, закрывающим часть фасада. Аврора быстро добралась до выхода и, взглянув на волшебную палочку Адары и с тяжестью помянув свою, неизвестно где находящуюся, отпарировала в Хагсмит, дрожа от холода и подступающей истерики. Там, в заперти, она еще старалась как-то сдерживать себя, находясь в лапах совершенно неадекватного лорда Вальдемарта, мечущегося между любовью и ненавистью. Даже про себя она теперь отказывалась называть его Томом, боясь тревожить мучительно медленно рубцующиеся раны, а вместо красивого лица темноволосого мужчины с мраморной кожей, представляла лицо жуткого красноглазого лорда будущего. Такова была его любовь, темная, грубая и ничего не значащая. Он не умел любить, он никогда не умел выражать свои чувства бескорыстно. Может, будучи еще совсем юным и окончательно не ослепшим от ненависти ко всему миру, он имел хоть какие-то шансы вернуться к свету, но, видимо, Аврора появилась слишком поздно и не успела. Озлобленный мальчик уже превратился в злого гения. Она не испытывала жгучей ненависти, как несколько дней назад, все то зло и обида, сидевшие в ней, превратились в каменные, зачерственелые обломки сожалений, жалости к тому. Подобные чувства могли показаться невероятными, но она слишком устала, чтобы ощущать что-то другое.